Нет пути, чтоб не устали мы ни разу. Нет пути, чтоб весь пройти до цели сразу. Без желания отдохнуть хоть полчаса. И без тайны твердой веры в чудеса. Без желания отдохнуть хоть полчаса. И без тайны твердой веры в чудеса. В мир лучистый, чистый краски, в царство доброй, мудрой ласки нас влечет, спасибо сказке. И бессильно здесь года, чтобы в жизни не случалось, лишь бы сказка не кончалась, лишь бы с нами не прощалась, не прощалась. Очень уж надолго. Нам бы час пожить, как в сказке, да и только. Нам бы только прикоснуться к ней чуть-чуть, аромат ее вдохнуть и снова в путь. Нам бы только прикоснуться к ней чуть-чуть, аромат ее вдохнуть и снова в путь. Мир лучистый, чистый краски, царство доброй, мудрой ласки нас влечет, спасибо сказке. И бессильны здесь года, чтобы в жизни не случалось, лишь бы сказка не кончалась, лишь бы с нами не прощалась. Не прощалась никогда.